Глава третья. Ну, разве сморкала не душка? Икинг, Рыбьенок с Камикадзей не видели, что происходило на берегу у них за спиной. Им было не до того. Икинг, сгорая от смущения из-за сцены на пляже, постарался отплыть от берега так быстро, как только мог. «Подожди!» — умолял Рыбьенок, неуклюже бултыхаясь по собачьей следом за Камикадзе и Икингом. «В этих чертовых нарукавниках действительно трудно плыть. Нам же не надо заплывать слишком далеко, мы же не воины. Мы так, забавы ради, вздумали поучаствовать. Ну, если, конечно, считать забавной идеей отморозить себе рога в кишащих акулогадами водах». Оказавшись на глубине, Икинг чуть не потонул. Вес, считая меча, прямо дернул его ко дну. Чтобы просто удержать подбородок над водой, приходилось бешено работать руками. Даже от Камикадзе плавание в полной выкладке требовало изрядной сосредоточенности. Меч и кинжалы тянули ее вниз и вправо, так сильно, что она невольно плыла кругами. «О, боги!» — сетовал Икинг. «Ну и как тут можно победить сморкалу?» Все силы у них уходили на то, чтобы удержаться на плаву, и они так сосредоточились на этом, что не заметили подобравшихся со спины сморкалу и Письедуха Тугодума, хотя Письедух шлепал лапищами по воде громче бегемота в ванной. Два негодяя подслушали последнюю часть беседы, и сморкала едва не захлебнулся от хохота. «Ты сам сказал это, Икинг, неудачник, несчастный!» — каркнул он. «Чтобы кто-то из вашей троицы победил меня, в жизни не слышал ничего смешнее!» «Гы-гы-гы!» — заржал Письедух, фыркая морской водой. «Дело вот в чем, Икинг!» — злорадно продолжал сморкал. «Ты же слышал, как все смеялись над вами на пляже!» «Вы, парни, просто позор племени!» Тут глаза сморкала вспыхнули нешуточной жаждой крови. Он оглянулся через плечо, не следит ли кто за ними. «Дам-ка я тебе, Икинг, урок викингского героизма, а тебе, Рыбьенок, урок плавания без нарукавников». «Нет!» — взвизгнул Рыбьенок, пытаясь уплыть. Безнадежная затея. Сморкала и Письедух, здоровенные, накачанные, легко поймали его, попутно увернувшись от Икинга и Камикадзе. Сморкала проткнул кинжалом правый нарукавник, а Письедух сдернул левый. «Так вот, Икинг!» — промурлыкал сморкала. «Ты еще как раз можешь добраться до берега в одиночку. Но если попытаешься вернуться, поддерживая Рыбьенога, то шансы у тебя невелики. Ну, что будешь делать? Надеюсь, ты окажешь всем нам услугу и бросишь неудачника. Ну, дело, разумеется, твое». И два верзилы со смехом поплыли прочь. Икинг вынырнул, хватая ртом воздух, и изо всех сил поплыл к бедному Рыбьеногу, который уже второй раз уходил под воду. С помощью беззубика, буремухи и рыбьеногого охотничьего дракона, жуть здоровы, он привел друга в вертикальное положение, чтобы голова была над водой, но рыбьеног с перепугу стал биться и едва не утащил Икинга с собой под воду. «Прекрати панику и расслабься!» — рявкнул Икинг. «Расслабься? Как я могу расслабиться?» — заверещал Рыбьенок. «Я тону. Тонуть не самое расслабляющее занятие». Но биться он прекратил, заставил себя обмякнуть и всплыл на поверхность вместе с Икингом и Камикадзей, поддерживающими его за плечи. «Ладно», — сказал Икинг, — «тоном. Я притворяюсь спокойным, но на самом деле мне хочется бегать кругами и орать. Вот теперь, сдается мне, у нас имеется небольшая проблема». Качаясь на волнах, он разглядел береговую линию, ему вдруг показалось, что она очень далеко. Икинг немного сомневался, что сумеет преодолеть это расстояние, всю дорогу таща на себе Рыбьенога, пусть Камикадзе и будет ему помогать. В том-то и беда с настоящим викингским заплывом. В этой игре одинаково важны стойкость и расчет. Нельзя забывать об осторожности, а то рискуешь заплыть слишком далеко, и на возвращение не хватит сил. «Лучше доставим Рыбьенога обратно на берег», — сказал Икинг с уверенностью, которой не испытывал. «Морковочки кому?» Это жуть здорово, почувствовав напряжение, спикировала к ним, чтобы по-матерински поддержать хозяина и его друзей. «Она подкрепит ваши силы, плыть будет легче». «Не сейчас, жуть здорово», — отозвался Икинг и прибавил: стараясь говорить как можно небрежнее. «А жить-здорово, а не могла бы ты допорхнуть до берега и велеть им прислать сюда спасательных драконов?» «Бузди!» — молодцевато ответила дракониха и улетела. «Шевелите ногами!» «Шевели ногами! Шевели ногами! Шевели ногами!» Экинг потерял счет тому, сколько раз он произнес эту фразу в последние полчаса. Отворилось странное. Чем больше они работали ногами, тем, казалось, больше удалялись от пляжа. Во время стычки со сморкалой и письедухом юные викинги не заметили, как начался отлив, и теперь он уносил их в открытое море. Дружеские крики других викингов больше не доносились до них, только плеск волн вокруг да собственное барахтанье. Одни, а вокруг намного миль только каменно-холодное море. «Я начинаю уставать», — сообщила неутомимая камикадзе. «Похоже, они влипли хуже некуда». Но если вы уже читали мемуары Икинга, то знаете, это нередко означает, что настоящие неприятности еще впереди. Беззубик, который отправился ловить макрель, вдруг с воплем вылетел из воды всего в нескольких сантиметрах от Икингова уха. «Что такое Беззубик?» — спросил Икинг, когда дракончик завис над ним. «Что-то жуткое!» — заикаясь больше обычного, отозвался Беззубик, спиралью поднимаясь вверх на дрожащих крыльях. «Там под водой что-то жуткое!» «Что жуткое-то?» — сглотнул Икинг. «А Беззубик не знает», — ответил дракончик. «Жуткое. Не стал дожидаться и разглядывать, но что-то черное». «Что не так?» — вздрогнул рыбьенок. «Что он говорит?» «А ничего», — с беспечным видом соврал Икинг. «Ты же знаешь, Беззубик собственной тени боится. Шевели ногами». «Шевели ногами», — зашептал он, озираясь, — «только плавно». «Почему это плавно?» — пискнул рыбьенок. Он немедленно начал паниковать и в результате чуть не потонул. «Там что-то есть, да? Что это? Темнодыхи? Акулагады? Клыш кошмары?» «Ничего», — успокаивающе шепнул Икинг. «Просто сосредоточься на плавучести, рыбьенок». И тут камикадзе вскрикнула: «А!» Она вдруг бешено забарахталась, но почти сразу же неведомая сила утянула ее под воду. «Камикадзе!» — заорал Икинг, пытаясь одновременно поддержать рыбьи ногу и заглянуть под воду. «Камикадзе! Камикадзе!» Но она исчезла.